Франсис Корсак. Так скучают в утопии. Один. Встреча с миланским крейсером длилась всего 10 секунд. Но и в столь скоротечном бою отважный потерял двух членов судовой команды. В обшивке отсека номер 17 теперь зияла большая дыра. В каком состоянии находится вражеский звездолет, никто не знал. Бортовые самописцы зафиксировали два попадания в цель. Капитан Рон Варик не стал тратить время на то, чтобы проклинать случай, вынесший их в облачном пространстве прямо на врага. То было одно из последствий этой глупой войны, которая длилась веками. Хотя никто в точности не знал, ни зачем она ведется, ни кто ее начал. На нейтральной планете Тельма уже целую вечность длились переговоры о мире. И виноваты в том были не только дипломаты. Как остановить конфликт, растянувшийся на пространстве в 15 тысяч световых лет? Конфликт, в который вовлечено более 10 тысяч планет. Каждый раз, когда с трудом удавалось прийти к тому или иному компромиссу, какой-нибудь дурак или горячая голова снова подливал масло в огонь. И Варик уже не был уверен в доброй воле ни своего народа, ни других. Они эти... Другие, несмотря на их черную кожу, тем не менее, тоже были людьми, или почти. Некоторые антропологи даже утверждали, что миланцы, что означало черные, хотя сами они называли себя афренами, обязаны своим происхождением той же планете, что и вайты, некоему мифическому миру под названием Эрс, Терра или Земля, как говорилось в легендах. Большинство документов, касавшихся корней человечества, были утрачены 12 тысяч лет тому назад, когда солнце Мадиссы взорвалось, превратившись в новую звезду. Выжившие разлетелись кто куда в поисках гостеприимных земель и в течение 10 столетий, порой даже больше, жили изолированно, восстанавливая цивилизацию зачастую в тяжелых условиях, прежде чем задумались о том, чтобы возродить узы расы через бескрайние межзвездные пространства. Эта работа по воссоединению была столь длительной, что Федерация образовалась лишь 4600 лет тому назад. Теперь она простиралась примерно на 7000 световых лет в диаметре, объединяя, пусть и не самым прочным образом, различные, но неизменно населенные вайтами миры. Разумеется, физические пропорции, цвет волос и глаз, ах, эти блондиночки с Ванира, с земными, как Арокское море, глазами. Оттенки кожи менялись, но они все были светлолицами. Антропологи утверждали, что среди беженцев с Мадиссы у некоторых была темная кожа, но если и так, они уже поглотились, их гены настолько разбавились, что уже не могли оказать какое-либо влияние. В 4005 году Федерации прекрасная Лия, звездолет, исследовавший пространство, повстречал на Таре, небольшой, представляющей мало интереса планете, аналогичную экспедицию миланцев. Сначала встреча была вполне мирной, несмотря на их черную кожу и крупный нос, миланцы выглядели почти людьми. Но затем вдруг что-то пошло не так. Какая стычка пьяных матросов! Какой ничтожный пустой конфликт развязал войну. Прекрасная Лия была не боевым звездолетом. Тогда мы вообще располагали таковыми в крайне малом количестве, но исследовательским судном. Когда она вернулась в свой порт, Армор, никто из выживших членов команды не смог точно сказать, с чего все началось. Последующие месяцы бесследно исчезло с полдюжины наших звездолетов, что вызвало ответные меры. Теперь каждая из планет тратила огромные средства на боевой флот, постоянно крейсировавший вокруг нее. После истребления Блондора, планеты, уничтоженной нейтронной бомбой, планеты, где за одну ночь погибло 3 миллиарда, никто не хотел рисковать. О, Вайты не сидели сложа руки. Два миланских мирка повторили судьбу Блондора, прежде чем черные применили ту же тактику защиты в отношении своих планет. С тех пор, как с одной стороны, так и с другой применялись лишь дистанционно управляемые водородные бомбы, нейтронные нужно было собирать на месте, относительно безобидные. Тихую ночь прорезал невыносимый свет, огромный гриб смерти поднимался через атмосферу. Но гораздо чаще происходили встречи флотилии, сопровождавшиеся выбросом торпед и стремительным отходом в пространство 2. «Слава Создателю!» — подумал Варик, — «что еще не изобрели способ перенести войну туда». Кроме того, и с одной стороны, и с другой совершались налеты на плохо охраняемые небольшие планеты. Но водородных бомб при этом не сбрасывали, так как цель была разграбление и захват пленных. Этим занимались космические братья. Смешанные отряды, в которых входили обычные пираты, ищущие выгоду. Некоторые из них нападали даже на вайтские аванпосты. Корсары, действующие на основе хартии Федерации, или молодые смельчаки, вылетавшие на старых, вооруженных кое-как звездолетах и зачастую исчезавшие навсегда. Варик пожал плечами. Он был из этих последних, но преуспел. Теперь у него был отважный, да и удача все еще сопровождала его. Несколько успешных и глубоких проникновений в миланское пространство принесли ему репутацию человека смелого, но здравомыслящего, тщательно готовящего свои рейды и никогда не рискующего жизнью людей понапрасну. Это позволило ему выбрать среди космических братьев надежный и фанатично преданный экипаж, а затем получить задание, которое он выполнял в данный момент. Почему он согласился? На большую выгоду рассчитывать не приходилось, кроме, быть может, славы, но в 45 лет слава его уже ничуть не интересовала. Он уже начал уставать от приключений. «Ох, Моя, длинноногая Моя, цветок моей юности, почему ты предпочла мне Йони?» А может, все дело было в том, что в душе он надеялся, что как-то сможет поспособствовать объединенным усилиям, направленным на как можно более скорое завершение войны? Партия мира, приобретавшая все больше и больше сторонников в Федере, их столице, наконец вытащила из рукава свой главный козырь — доклад Фельсиема. Фельсием, профессор университета, был одним из тех, кто страстно искал корни человечества. Все биологи, да и археологи тоже сходились в том, что ни на одной из планет Федерации человек эволюционировать не мог. Единственные археологические артефакты, относящиеся к более раннему периоду, чем сохранившиеся письменные документы, находились на Нере и происходили от исчезнувшего туземного племени, крайне непохожего на людей. Фельсиам всю свою жизнь провел за тем, что анализировал легенды, копался в архивах. Он пришел к выводу, что первичная планета должна располагаться вне нынешних границ Федерации, в направлении края галактики и, вероятно, в секторе созвездия Букета. Созвездие, не существующее на небе Земли. Для того, чтобы его увидеть, нужно смотреть с планеты другой звезды. Но хотя он и собрал больше документов, чем любой другой антрополог, хотя он и имел в своем распоряжении бесчисленные компьютеры Федеры, его аргументы не возобладали над всеобщим убеждением. Затем, год спустя, ему улыбнулась удача. Безвестный музей Таналы, небольшого городка третьестепенной планеты, после смерти старшего капитана Яна Мельрона, получил разнородную коллекцию, собранную им за долгие годы космических странствий. В числе прочего в нее входила металлическая пластина, изъеденная коррозией за 1000 лет нахождения под воздействием излучений и космической пыли, которую она принимала на себя в небольшом примитивном космическом аппарате, оставленном в вакууме. Тут явный намек автора на «Пионер-10» — автоматическую межпланетную станцию, запущенную 3 марта 1972 года. На этой пластине, и сейчас еще вполне узнаваемые, были выбиты силуэты мужчины и женщины и некие другие знаки. Хранитель музея тотчас же подумал о Фельсиеме и выслал ему копию. Вскрыв сверток, Фельсием испустил радостный вопль и бросился к видеофону. По приказу федеральных властей, хранитель музея Таналы вынужден был отправить в столицу оригинальную пластину, получив взамен с полдюжины статуй Джона Керемора, знаменитого скульптора 30 века. Университетская лаборатория определения возраста физическими методами дала ответ довольно-таки быстро. Этой пластине было как минимум 12,5 тысяч лет, быть может, 13. Стало быть, она существовала еще до Мадисского катаклизма. И нанесенные на ней координаты, которые настойчиво пытались расшифровать компьютеры, могли быть координатами первичной планеты. Но колесики административной машины крутятся тем медленнее, чем их больше. Партия мира делала все, что могла. Если удалось бы отыскать материнскую планету, возможно, получилось бы доказать, что миланцы и вайты имеют общее происхождение. И если оказалось бы, что они действительно развелись под одним и тем же небом, то следовало бы как можно скорее остановить эту братоубийственную войну, так как развалился бы главный аргумент сторонников войны, что миланцы отличны от вайтов по существу, что это непостижимые чудовища. Но в Министерстве астрофизики, разумеется, заправляли отнюдь не сторонники мира. Тогда Фельсием подумал о Ронне Варриге. Рон был одним из самых блестящих его студентов. И профессор сильно удивился и расстроился, когда 23 года тому назад молодой человек забросил занятия из-за какой-то любовной печали и присоединился к космическим братьям. С тех пор они виделись редко, но время от времени Рон приносил своему бывшему преподавателю тот или иной документ или предмет, который мог бы заинтересовать старика. Но теперь Фельсием был недалек от мысли, что неверность красавицы Мойи была ниспослана самим провидением. Вот так Рон и получил от университета Федеры официальное задание — отыскать Терру. На борту его корабля был установлен особый компьютер, в память которого были загружены все сведения из легенд, собранных на различных вайтских планетах, самые разные интерпретации этих данных, а главное — координаты, выведенные из пластины Мельрона. Вот так они и оказались в нескольких десятках световых лет от предполагаемой цели и только что обнаружили, что миланцы также бывают в этих местах. Уж не ищут ли и они Терру? Или же эта зона принадлежит их империи? «Наблюдения завершены, капитан. Мы готовы к прыжку». Голос лейтенанта Дюпара вывел его из раздумий. Рон находился в командной рубке. Располагавшиеся прямо перед ним экраны показывали ледяное великолепие испещренного звездами черного вакуума. «Ремонт произведен?» «Естественно, капитан». Молодой офицер принял оскорбленный вид. Рон улыбнулся. «Полноте, не обижайтесь, лейтенант. И не щелкайте каблуками. Вы теперь не на флоте, а на пиратском звездолете». «Боюсь, я так и не смогу к этому привыкнуть». «Вы не замечали в бою или же в повседневной жизни что-нибудь такое, из чего можно было бы сделать вывод, что наша эффективность не столь высока, как на ваших крейсерах?» «Нет, не замечал. Но должен признаться, всякий раз, когда ко мне обращаются по имени...» «Вас это шокирует?» «Ничего, с этим вы справитесь. Мы можем обходиться без формальной дисциплины, потому что здесь у нас экипаж, в котором все построено на принципе взаимного уважения. Все знают, что я без колебаний пущу в расход любого, кто проявит трусость, эгоизм или же по злому умыслу подвергнет корабль опасности. В свою очередь и сам я понимаю, что моя власть признается лишь потому, что она справедлива и действенна. Мы здесь не нуждаемся во внешних знаках почтения. Наши координаты? Примерно 104 световых года до цели. Скорость максимальная — 0,8. Рон набрал на клавиатуре терминала компьютера. «Выходит, в искомую точку мы прибудем через 4 часа. Прекрасно. Заступайте на вахту, лейтенант». Рон покинул командную рубку, обменялся парочкой слов с людьми, повстречавшимися ему в центральном коридоре, затем вытащил из кармана ключ. Уже вставляя его в замочную скважину, он на миг ощутил головокружение, всегда возникавшее при пространственном переходе. Каюта, в которую он вошел, была маленькой, но уютной, снабженной даже обзорным экраном, который показывал теперь лишь черноту, уже не освещаемую мерцанием звезд пространства 2. В кресле, читая книгу, сидел человек. Человек с черной кожей. Меланец. «Приветствую вас, Нам-Ункумба!» Меланец оторвал взгляд от книги. «Я вас приветствую, капитан Варик». «Через 4 часа мы будем у цели». 4 часа. Не странно ли, что это составляет 4 часа и для меня тоже?» Он говорил на федеральном бегло, но придавая большую звонкость согласным, более глубокими звуками, что почти превращало его в какой-то другой язык. «Да, чрезвычайно забавно, что у нас с вами одни и те же стандартные часы. Быть может, теория Ванжа, согласно которой наши расы прибыли из одного и того же мира, верна?» «У нас тоже некоторые так полагают, но особой популярности эта точка зрения не пользуется». «Вы ненавидите нас, не так ли?» Ункумба пожал плечами. «Конго и Ванна были прекрасными планетами». «Возможно. Но и Бландор тоже». «Мы напали лишь после ваших налетов на Дар-Эруи». 6 наших звездолетов таинственным образом исчезли». «Несколько наших также исчезли. Но почему вы так уверены в том, что в исчезновении ваших кораблей виноваты именно мы?» «Кто же еще в этом секторе галактики? Но я не об этом пришел поговорить с вами, а о цели моей миссии, нашей миссии». «Нашей миссии? Я здесь никто иной, как ваш пленник». «С этой минуты вы свободны. Я знаю, что вы антрополог. Потому-то Фельсием и вытащил вас из телеранского лагеря. Для того, чтобы, если мы найдем Терру, вы помогли нам доказать, что именно ей обязаны своим происхождением оба наших народа». «Тогда почему меня держат в заперти в этой кабине до сих пор?» «О, тюрьма была уютная, но все же это была тюрьма». «По правде сказать, нам предстояло пересечь часть вашей территории, и моим людям не понравилось бы, если бы, пока нам угрожала опасность, по кораблю свободно расхаживал один из врагов». «Хорошо, капитан. Если мы обнаружим землю, я вам помогу».